Да, старик, они хотят нам помочь, а мы поможем им. Мы им? Да, произнес 509-й, расправив спину. Мути в голове как не бывало. Да, мы им тоже. Баш на баш, иначе не бывает. Безумная гордость, почти гордыня, зазвенела в его голосе. Им не подают из милости. Они в ответ тоже дают. Значит, они еще на что-то годятся. Они даже могут помочь большому лагерю. Такие слабые, такие убогие, что, казалось, ветер подуй и их унесет, они сейчас не чувствовали своей немощи. «Мы прорвемся», — повторил 509-й. «У нас снова есть связи. Мы больше не отрезаны. Карантин кончился». То, что он сказал, означало примерно следующее. «Мы уже не просто приговоренные к смерти. У нас появился крохотный шанс». Вот и все. Но сколь же огромная разница между отчаянием и надеждой. «Теперь мы должны постоянно об этом помнить», — сказал он. «Мы должны питаться этим, как хлебом, как мясом. Дело идет к концу, это уже ясно. И мы прорвемся. Раньше мысль о воле нас убивала. Слишком все это было далеко, несбыточно. Слишком много было разочарований, но это в прошлом. А теперь она тут, с нами, и должна нам помочь». Мы напитаем ею наши мозги. Это как мясо. «Новостей он никаких не принес?» — спросил Лебенталь. «Клочок газеты или еще что?» «Нет, у них запрет на все. Но они там тайком радио собирают. Из чего придется? Что-то подобрали, что-то стащили. Говорят, через несколько дней должно заработать. Не исключено, что они его у нас спрячут. Тогда уж мы точно будем знать, что в мире творится». 509-й извлек из кармана два куска хлеба. Это Левинский оставил. Он передал их Бергеру. «Вот, Эфраим, раздели, он еще принесет». Каждый взял свою долю. Они жевали ее медленно. Внизу под ними полыхал город. За ними горой лежали трупы. Они же сбились тесной маленькой кучкой и молча ели хлеб. И вкус у хлеба был совсем иной, чем когда-либо прежде. Это было словно некое таинство причастия, разом отделившее их от всех остальных в бараке, от мусульман. Они возобновили борьбу и обрели соратников. У них появилась цель. Они смотрели вдаль на поля и горы, город и ночь, и в эту секунду ни один не замечал ни колючей проволоки, ни пулеметных вышек. Глава 10. Ной Бауэр посмотрел на бумагу, что лежала у него на письменном столе, и снова взял ее в руки. «Хорошо им писать, крысы канцелярские», — подумал он с неприязнью. «Опять одно из тех каучуковых распоряжений, которые как хочешь, так и понимай. Читается вполне невинно, а подразумевается-то совсем иное. Составить перечень наиболее видных политзаключенных. И как бы невзначай добавлено, если таковые в лагере еще имеются». Вот оно, для чего писалось. Кто умный, тот поймет. Так что Диц мог и не созывать сегодня утром совещание. Дицу легко разглагольствовать, ликвидировать всех, кто опасен, так он заявил. В эти трудные времена мы не можем себе позволить держать за спиной изменников Родины, да еще их кормить. Языком-то молоть всегда просто, но кому-то потом приходится выполнять, а это уже совсем другое дело». На такие вещи надо иметь совершенно точные письменные директивы. Диц сам ни строчки не написал, а этот треклятый запрос на столе — не настоящий приказ. Всю полноту ответственности он возлагает на исполнителя. Ной Бауэр отодвинул бумагу в сторону и достал сигару. Сигары тоже на исходе. 4 коробки только —